Четвертый принцип. Материальные ценности выгоднее денег. Имущественные вложения в долгосрочной перспективе всегда выгоднее денежных. Одна из причин такого положения кроется в инфляции. Если вы делаете вложение в денежной форме, то ценность денег со временем уменьшается вследствие инфляции. Сегодня за те же деньги вы не можете купить то же самое, что и 10 лет назад, потому что все подорожало, инфляция растет. Если вы храните деньги на сберегательной книжке, то экономите себе в убыток. Это происходит следующим образом. Предположим, вы положили на книжку 1000 евро. При 3% инфляции это означает, что от ваших денег через год останется всего 970 евро. С другой стороны, на ваш вклад начисляется 2%, то есть 20 евро. Таким образом, из-за инфляции вы потеряли больше денег, чем приобрели за счет процентов. Следовательно, инфляция уничтожает ваши деньги, потому что все дорожает. Но если все дорожает, то повышается стоимость ваших имущественных вложений. В этом случае инвестирование денег в недвижимость себя оправдывает, так как ее стоимость увеличивается. То же самое относится и к акциям. Постоянно приходится слышать, что среднегодовые темпы инфляции составляют 3%. Если исходить из того, что это действительно так, и такие же темпы сохранятся и в будущем, то это означает, что ваши 1000 евро будут обесцениваться следующим образом. Через 10 лет 737,4 евро. Через 20 лет 543,8 евро. Через 24 года 481,4 евро. Истинные темпы инфляции. Не слишком вдохновляющая картина. На самом же деле все обстоит еще хуже. Данные о 3% инфляции не соответствуют действительности. Вспомните хотя бы введение евро. С помощью статистики можно очень ловко исказить любую картину. После появления евро подорожало почти все. Вы испытали это на себе. Но статистика внушает нам, что инфляция находится на уровне всего 1%. В действительности она составляет сегодня скорее от 4 до 5%. Вспомните, сколько в 1965 году стоила булочка. 10 пфенигов, то есть 5 центов. А почтовая марка? 20 пфенигов, то есть 10 центов. Газету «Бильд» можно было купить за 10 пфенигов, то есть за 5 центов. Мужская стрижка стоила 3,8 марки, меньше 2 евро. А «Мерседес 200D» можно было приобрести в пересчете на евро за 4300. На этих примерах вы видите, что в действительности цены растут на 4-5% в год. Практически они удваиваются каждые 18 лет. Это значит, что ваши деньги наполовину обесцениваются каждые 18 лет. Одновременно это означает, что ваши материальные ценности в среднем раз в 18 лет тоже удваиваются в цене. Существует простая формула, которая позволит вам с легкостью подсчитать инфляцию. 72 делим на процент инфляции и получаем количество лет, в течение которых деньги теряют половину своей ценности. Если ежегодная инфляция составляет, к примеру, 4%, то надо разделить 72 на 4. Получается 18. Это значит, что через 18 лет ваши деньги будут иметь только половину своей покупательной способности. При инфляции в 9% для этого понадобится всего 8 лет. А такие темпы инфляции мы уже наблюдали, и это было не так давно. Инфляция – ваш друг. Подводя итог, можно сказать, что инфляция – враг денег и друг ваших материальных ценностей. В той же самой степени, в какой деньги обесцениваются из-за инфляции, возрастает стоимость ваших имущественных вложений. В упрощенном виде можно сказать, то, что в мире денег называется инфляцией, в мире материальных вещей называется ростом ценности. Таким образом, если вы вкладываете деньги в материальные ценности, то инфляции можно не бояться. Ведь та самая инфляция, которая подрывает ценность денег, увеличивает стоимость ваших материальных активов. Вам не остается ничего другого, как инвестировать часть денег в материальные ценности.